Фокскерс. Князь мы по призванию. Том 2. Читает Андрей Сид. Данная книга содержит ненормативную лексику. Запрещено к прослушиванию детей и лиц младше 18 лет. Глава 1. Сидя в темной, роскошной полуподвальной комнате Академии, обеими ноздрями втягиваю омерзительное зловоние. Смрад, исходящий от моего тела, запах пота, крови, человеческих останков, заполонил все вокруг. 30 жизней отняты мной за считанные минуты. Я убивал отпетых негодяев, насильников, убийц, при этом спасая их жертв и тех, кто должен был по их вине умереть позже. С одной стороны, казалось, делаю благое дело, с другой, своими четырьмя руками, с наслаждением, убиваясь собственной силой, прокладывал для себя дорогу в ад. Да уж. В рай кто-то с моим послужным списком точно не попадет. Да и хуй с ним, с этим раем. Дверь приоткрылась. Во мраке первым в комнате показался кончик волшебной палочки. Медленно и осторожно кто-то проходил дверной проем. Перед каждым шагом гость изучал слепые зоны помещения. Вглядывался в места, где мог прятаться противник. Убедившись в чем-то, визитер решается на следующий шаг. Щелкнул маг светильник. Хоть запах и стал сигналом, но человек не был готов увидеть меня. Встреча глаза в глаза он не выдержал. Раздался истошный мужской крик. «Сука!» Выронив от неожиданности маг светильник так, что тот разбился и поджег ковер, верещит, как девка Маркус. «Сука! Дьябло, боже правый! Нельзя же так пугать людей!» Схватившись за сердце, наставник опускает голову, видит разрастающееся пламя. «Извини, не хотел. Я сидел на полу, чтобы не испачкать мебель. И даже так, с пола, размерами был лишь чуть ниже мужчины. Это тело, оно стало еще больше. Странно». «Тогда почему свет не выключили, раз не хотели пугать?» Затопал ногами по ковру Маркус, пытаясь затушить пламя. «Потому что привлек бы внимание», — ответил я, указывая на маленькие узкие окошки, через которые можно увидеть дорожку, а с ней — ноги стражников. Чисто теоретически, кто-нибудь мог упасть на траву, случайно заглянуть в полуподвал и увидеть там чудовище. Поэтому, собственно, сидел я в темноте. «Маркус, мне нужно зеркало». «Опять?» Потушить ковер все не получалось. Мужик озлобленно рычит. А после, не выдержав, заклинанием обрушивает на ковер что-то в виде дыма, тумана, не пойми откуда взявшейся маленькой темной тучки. «Это ведь древний, смертельно опасный артефакт, способный за раз высосать всю жизненную энергию, убить. Зеркало — это оружие нашего королевства, это... Ай! Боже, кому я рассказываю, завтра будет!» «Сейчас, — требую я». За лавкой приглядывала всего 20 бойцов Тау, вампирша, пенсионерка и ее шайка. Подобная толпа оказалась мне недостаточной на случай, если Шали где-то облажалась, и приказ о подготовке атаки все же достигнет дома Коронет. «Издеваетесь? Сейчас? В 4 часа утра? Что вообще случилось? Где Эрнест? Почему Жозеф считает, что вы причастны к его пропаже? И бога ради скажите, что вся эта кровь и кишки не с принца королевства Зарберга!» Мужик явно не в духе. Я полностью испортил ему утро. Выковырив из-под ногтя плоть, обтираю палец о пол, оставляя царапины, словно от топора или здорового тесака. Бля, камень словно пластилин. Прорезал его и испортил покрытие. «Дьябло, не нужно мне угрожать!» Ожидая ответа, глядит на поврежденную плитку и рычит Маркус. «Я ведь и не пытался угрожать, да и незачем. Нормальный вроде мужик. Думаю, стоит ему рассказать. Все равно скоро все всплывет. Мясо. Не с принца. Слава богу. Но он тоже мертв». «Что?» — заорал в голос Маркус. «Он напал на нас с Арией в подворотне. В его окружении был средний брат апостолов. 19-й по счету. Плюс сам принц хотел снести малую голову и завладеть моей силой. Целую банду привел. 15, не меньше». Спокойно отвечаю я. «А тела? Где тела?» Не унимается наставник. «Сплывут? Узнаем», — пожал плечами я. Требовалось сгладить углы. Сейчас на лице Маркуса видел, как тот меня ненавидит, как явно мечтает о том, чтобы шлепнуть меня и забыть обо всем случившемся. Нужно отбелить мою репутацию, рассказать о Марлине и коронетах, о грядущей войне и о том, что никто не собирался заключать мир. Их мир — это лишь отсрочка к новой, еще большей и кровопролитной войне, во время которой здесь, в Бавонии, продолжала бы расти и процветать шайка ублюдков, называющих себя апостолами. Когда я говорил это, Маркус слушал, не перебивал. Вытянув из большого кармана своей черной накидки блокнот, что-то даже записал. Должности чиновников, что сегодня не выйдут на работу, освободились. И этому человеку придется объяснить королю лично, по какой такой причине князь тьмы устроил самосуд на чужой земле. Ты ведь знал, я пришел сюда не за людьми, а за агонией. Соврал я, используя выдуманную другими байку. Знал, и если сказанное вами правда, даже готов поблагодарить за проделанный труд. Однако смерть принца — это... Вы убили его на земле Бавонии. Из-за этого мы можем потерять репутацию, лишиться учеников, финансов, что знать вливает в нашу академию, тратит в наших трактирах, постоялых дворах. Ваше решение убить принца может привести Бавонию к войне. Оно может разрушить такую маленькую и слабую страну мы. Я поступил опрометчиво. Понимая, что, может, где-то перегнул, признаю ошибку. Если кто-то по моей вине на вас нападет, помогу, чем смогу. От слов моих мужик замер. Он глядел на меня, я на него. Сука, ну что опять я не так сказал? Это и было вашим планом? Спрашивает Маркус. Вы не оставили нашему королю и всей стране выбора. Убили столько аристократии, чиновников. И теперь легко можете натравить на Бавонию как коронетов, утративших вассала, так и Марлини, чьего принца загубили лично. Вы с самого начала знали, что у королевства Бавония нет силы противостоять появлению дьябла. Вы знали, что мы должны будем идти на уступки. Вы все знали и использовали наш страх перед вами. Как же легко оказалось заставить всю Бавонию, короля и церковь, запятнать свое имя связью с верховным демоном, князем тьмы. Вы знали, что верха прогнили, что члены культа апостолов пустили корни не только в Бавонии. Вы знали, что они ищут, в каких жертвах нуждаются. Потому и использовали Арию, превратили слабое, беззащитное для нападок со стороны дитя в мощное, грозное и желаемое всеми оружие. Культ апостолов не мог проигнорировать появление подобной, идеально подходящей для призыва фигуры. Они собрались вместе, решили ударить и... Князь тьмы использовал и их. Дьябло, вы ведь с самого начала знали, к чему приведет разовое искоренение всех апостолов. Поэтому и действовали так смело и открыто. Проклятие! Мы все, даже король, думали, что используем вашу силу для наших целей. Вашими руками убьем своих врагов. Но вы и здесь просчитали человеческий фактор. Нашу алчность, жестокость и трусость. Вы все это подстроили. Спланировали еще задолго до нашей встречи. Дьябло, вы есть олицетворение слова «опасность». И то, что вы так легко поступаете с гордостью князя тьмы, якшаетесь с чернью, спокойно исполняете роль слуги, еще и обещаете помочь людям, только усиливает мои опасения по поводу вас. Я совершенно не понимаю вас, не знаю, чего ждать, и это пугает. Князь тьмы дьябла, пожалуйста, хоть раз скажите, зачем вы здесь, что вам нужно и какую роль? Я должен сыграть во всей этой постановке. Поймите, у меня дети, жена, я... Маркус запнулся. Ком подкатил к его горлу, и в тяжелом вздохе послышались нотки отчаяния. Я просто не хочу умирать. Поэтому... Ой, бля. Мне нужно зеркало. Повторяю прошлое требование фантазеру. Нагородил он тут с 3 короба. Местами вообще ни хера не понял. Нужно все обсудить в дальнейшем с Шалли. Хотя что обсуждать-то, если я даже всего сказанного не запомнил? Зеркало, взяв эмоции под контроль, спокойно переспросил Маркус. Как прикажете, князь, будет вам зеркало. Кивая головой, оборачивается к выходу мужик. На фоне своих размышлений он явно двинулся головой, может, даже эмоционально сорвался. Маркус обратился вслед уходящему. Наставник обернулся. Надо сказать что-то умное или просто попытаться успокоить. Словам моим он точно не поверит, поэтому попробую поговоркой. Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Вспомнив эти слова, эту цитату, я хотел донести, что помогу защитить не только семью, но если придется, и все государство Бавонское. Да только когда наставник, ничего не ответив, ушел, сам понял, что выдал какую-то чушь, по которой никто и никогда не поймет, о чем вообще говорил князь тьмы. Зеркало прибыло через 2 часа. Через 3 я, примерив свой старый лик, обмывшись и переодевшись, шел навстречу многочисленной толпе студентов. Ребята спешили на занятия, веселые, жизнерадостные и немного заспанные. Большинство из них не знало и никогда не узнает историю обо мне и той семье, что сегодня едва пережила, возможно, самый страшный день в своей жизни. Двигаясь против потока, внимательно вглядываюсь в лица, в надежде не увидеть тех, кого тут точно не должно быть. Ари, сегодня я впервые нарушил ее приказ. В реальной форме сделать это не составило особого труда. Пожелая того, мог прямо сейчас стать свободным, отправиться в мир и земли рогатых демонов, чудовищ, битв, крови и прочего. Вот только мне не хотелось этого. Всю свою жизнь провел в обществе людей. Людей я понимал. Мне нравились наши женщины. Простые и естественные. С 2 грудями, с жопкой, чтобы подержаться можно было. В общем, с телом человеческим, а не той козлиной полутушей, которую я по катакомбам размазал. Да и город местный пришелся по вкусу. Не люблю историю и старину, но вот местная архитектура, вид одежды, стиль и то, как спокойно пьяные в здешних местах слоняются по городу, вызвало внутри меня эстетическое удовольствие. Здесь я мог почувствовать себя не в рот ебаным аристократом, после, использовав зеркало, побыть пьянчугой-забулдыгой, после — солдатом. Магия. Она давала мне столько возможностей, а сила, которым наделено это тело, делала любую детскую и даже взрослую мечту реальной. Впервые я мог стать кем пожелаю, хоть королем, только предстояло чутка поднапрячься, поучиться, добиться титулов, уважения, учить дворянские семьи и... Нет, не хочу быть простым королем. Слишком много учить, слишком геморно. Я точно. Я хочу быть не простым королем, а королем преступным. Королем преступного, мать его, мира. Сила в руках. Хоть локомотивы тягай. Есть верная, как для демона, секретарша. Небольшой бизнес для отмывания черного нала. Кое-какие связи с буржуа и теми же преступниками, что приглядывали за Блэкбери. Иными словами, все необходимое для начала есть. А жертвы из рядов мафии всегда можно списать на апостолов. Они повсюду, их много. И наверняка вскоре вновь всплывут их грязные делишки. Решено. Днем я буду продолжать играть защитника человечества, поймальчика, всюду следующего и восхваляющего свою госпожу. А ночью, используя все знания и возможности, заполученные днем, буду жить исключительно для себя. Буду пить, есть, заниматься сексом, порабощать и убивать во имя своего собственного блага. Двуличность. Да, это точно она. Изменщик, вор, убийца. Двуличность позволяла мне быть тем, кем я захочу в определенный момент. Мне нравится подобное. Такой подход отлично слаживается с ублюдским характером человека вроде меня. Я ведь не герой, не принц, а скорее наоборот. Злой и страшный дракон, заточивший себя в одной башне с принцессой. Рассуждая о драконах, у входа в лавку вижу целую толпу злых мужиков. Азиаты Тау вместе с принцессой и старыми егерями Жозет исполнили обещанное. Грудью своей встали напротив окруживших их коронетов и Софии. Человек 70, вооруженных до зубов, прожигающих друг друга взглядами. Хоть наших и меньше, они смело смотрят в глаза врага, ждут команды ФАС, полностью игнорируя мечущихся между ними законников. Что-что, а кровожадности в этом мире у людей побольше, чем в нашем. Местные власти бессильны. Старший офицер, прибывший с горстью стражи, пытается о чем-то договориться со второй принцессой Штольбурга, но девушка отказывается даже слушать. «За убийство, грабеж и запугивание я требую власти Бавонии немедленно арестовать Шэнь Тао!» Размахивая палочкой в руках, кричит беловолосая София. «Капитан, эта девушка преступница!» Стоя за спинами солдат, обвиняет в ответ Софию Шэнь. «Ее люди желают причинить вред семейству Блэкбери, а я, как их союзник, только и делаю, что защищаюсь. Пусть мы и окружены, нас меньше, но не думайте, что мы вот так вот сложим оружие, отдав вам наши жизни и головы. Лгунья, ты убила моего брата!» Орет София. Кажется, Шали где-то все же прокололась. «Клевета! Я только и защищала Арию!» Отстаивает свою невиновность Шэнь. «Значит, это сделали твои люди! Стража, чего вы стоите? Арестуйте!» «Довольно!» Пробираясь сквозь толпу, кричу. «Принцесса София, прекратите немедленно! Как вы смеете оскорблять Тао и тех, кто откликнулся на нашу просьбу о защите?» «Защите они!» Найдя меня в толпе, голубоглазка велит страже расступиться, пропустить меня. «Люциус, мой брат и бастард дома Штильферн, зверски убиты. Их казнили, словно преступников обезглавили прямо у вашей лавки, хотя я...» «Вы что, велели ему взять нас в заложники?» Переспрашиваю я, глядя в большие синие глаза. «У меня нет стопроцентного доверия к Софии и коронетам. Хочу оставить нас в роли партнеров, не рассориться, но и показать, что не одними ими богаты ряды знати Бавонии. Чушь! Я ваш друг, я...» «Это он? Дилижанс вашего брата?» Кивком указывая в сторонку, туда, где, подпирая стену, стоит Шалли. «Куда делся со званого ужина ваш брат? Почему дилижанс здесь? Во сколько и где были найдены тела?» Спрашиваю я, видя, как София, бегая глазками, в мозгу пытается собрать картину происходящего воедино. «Он говорил о делах, о встрече и...» «А что видели свидетели, когда его карету заметили на этой улице?» Не слезая с той, задаю еще один вопрос. «Лучше разберитесь со своей семьей и лишь потом лезьте в нашу. Я лично попросил принцессу Шэнь Тао обеспечить нам защиту этой ночью. Я видел, кого вы привели и поставили нам в защиту. Кларк Штильферн, избранный вами, не заслужил моего доверия, а ваш проступок, из-за которого лавка подверглась нападению со стороны Марлини, стал финальной точкой. Вы не сдержали своего слова, принцесса. Не выполнили обещания и теперь пришли на порог чужого дома, бряцая оружием, осыпая оскорблениями и лживыми обвинениями. Чего вы добиваетесь? Хотите насильно подмять семью Блэкбери и после использовать мою силу лишь себе во благо?» Последнее слово о благах и использовании меня попало прямо в точку. София умела лгать, могла отпираться, но напрямую, глядя мне в глаза, скрыть эмоции не смогла. «Конечно же нет! Я не собиралась вас использовать!» Аура ее дрогнула, порвалась, а темная рожица постыдно отвела взгляд в сторону. «Вы лжете, принцесса! Я отчетливо вижу это по вашей ауре. Точно так же, как видел, что аристократу Кларку Штильферну нельзя доверять. Вам нужен убийца брата. Хорошо. Обратитесь к констеблю Йозефу Маркусу. Этому человеку найдется, что сказать». «Экзаменатор. А он тут при чем?» Я собираюсь подойти к Софии, но стражник кладет мне руку на плечо, останавливает. Девушка, кинув на своего защитника недовольный взгляд, подходит сама. «Спрошу еще раз, при чем тут Маркус?» «Притом, моим словам вы не поверите, а вот словам Академии, Церкви, Армии, может, даже короля, поверить придется». Отвечаю я. София колеблется. Ненависть, обида, гнев и стыд перемешались с любопытством. «Допустим, я поверю. Говори». Мне не удалось сдержать улыбки. Рассмеявшись, посмотрел на напрягшихся мордоворотов, на девочку, игравшую в принцессу. Ох, зря тратите время. Ну, раз просите. Кларк Штильферн старший брат и первоапостол секты поклонников, 11-й княжны тьмы Агонии. И едва я произнес это, все стражники, включая Софию, охнули. «Да как ты смеешь?» Звонкая пощечина, шлепок, даже не почувствовал, но все перепугались. Стражи Тау, законники и воины Софии, конфликт обострился. «Ублюдок ты!» «Не тратьте время на оскорбления, вы же принцесса!» Она сорвалась, перешла на неподобающий тон. Похоже, я зацепил ее, задел за живое или больное то, что буквально заставило малую взорваться. Стоило скорее закончить этот конфликт, пока София окончательно не утратила лицо, не кинулась на меня с кулаками и очередной порцией обвинений, брани, за которую потом ей будет ой, как стыдно. Мысль мою понял и главный стражник. Мужик-мордоворот со сдвинутой влево челюстью и шрамом, проходившим по переносице. Кажется, он был личным сержантом принцессы. Его я чаще других видел в окружении Софии. Обратившись к госпоже, напомнив об опасности нападать и бить кого-либо из аристократов, он оттягивает поливающую меня грязью Софию. Кем я теперь для нее только не был. И грязным животным, безмозглым фамильяром, и ублюдком в человечьем обличии. Не оскорбление, а именно связь убитого с культом дьявола-поклонников больше всего оскорбили принцессу. Видимо, в здешних местах подобное очень и очень страшно наказывается, либо же осуждается. А я не знал и ляпнул, еще и на людях. Еще раз пересекшись взглядами с сержантом, оттягивающим Софию, с благодарностью кивнул. Тот, в свою очередь, отдал приказ своим бойцам расступиться, выпустить меня из плотного кольца. Этот мужик, он был спокойнее и увереннее остальных, может, даже знал чего-то, или и вовсе так же подозревал Кларка в темных делах. А может, даже был с ними связан. В любом случае, о принцессе он и сам позаботится. А я буду заботиться об Арии, Тау и налаживании новых каналов сбыта. К коронетам нам дорога теперь закрыта. «Люциус, слава богу, ну что там?» Когда я приблизился к лавке, вынырнула из-за могучих мужских спин Ария. Глаза ее заплаканные были красными, а под ними на коже темные пятна от недосыпа. Бедняжка переживала. «Мне удалось всех спасти», — говорю я, и Ария внезапно тут же обнимает меня, головой ударившись о мою грудь. «Неужели так рада за других? За людей, которых даже не знает?» «Я боялась, что ты пострадаешь. Я так переживала за тебя, что ты исчезнешь. Я...» Малая расплакалась, шмыгнула носом. «Не бросай нас, пожалуйста, не бросай!» «Мило!» «Ладно», — обнимая ту, кладу руки на светлую маленькую женскую головку. «Не брошу». Глядя на малую, словно на плаксивое дитя, гляжу на безэмоциональную, ждущую от меня разъяснения и ответов, Шень. Видимо, теперь она наш новый покровитель».